Когда Сибел подвел Минолли к столу, девочки встретили ее ледяным молчанием, которое сопровождалось поджатыми губами и уклончивыми взглядами, а потом принялись пересмеиваться между собой. Несколько успокоенная Сибелом, Минолли решила не обращать на них внимания. Она целиком сосредоточилась на еде. Благо, сегодня подали жареную птицу и хрустящие бурые корни, такие большущие, каких она в жизни не видывала. Внутри, под аппетитной корочкой, скрывалась нежная мякоть, и Минолли налегала на них, позабыв о хлебе. Девочки продолжали воротить носы, и она принялась глазеть по сторонам. Пьемура не было видно, а она как раз собиралась попросить его покормить с ней вечером Файра. В ее положении нужно постараться укрепить те немногие дружеские отношения, которые ей удалось завязать. Снова прозвенел гонг, призывая всех к тишине, и дежурный стал читать назначение. Неожиданно Минолли услышала свое имя. Ей было предписано явиться к мастеру Алдайву. Девочки немедленно принялись шушукаться, будто за этим вызовом скрывалось что-то неприятное. Минолли не могла понять, в чем дело, и пришла к выводу, что они просто хотят ее запугать. Собрав все силы, она продолжала хранить полное безразличие. Вот, наконец, и сигнал к окончанию обеда. Но девочки продолжали сидеть, подчеркнуто не глядя в ее сторону. Ей пришлось перешагивать через скамейку. Тут-то ее и поймал мастер Домек. «Где во имя первой скорлупы ты болталась все утро?» — грозно осведомился он. Лицо побледнело от гнева, глаза прищурены. Голоса он не повышал, но в нем звучало такое недовольство, что девочки испуганно поежились. «Мне сказали, чтобы я шла. Это мне Талмор уже сообщил», — недослушав, отмахнулся он. «Но ведь я передал через Данку, чтобы ты явилась ко мне». «Но Данка мне ничего не передавала, мастер Домек». Минолли незаметно оглянулась на девочек и по их довольным лицам поняла. Они тоже знали. «А она утверждает, что передавала», — возразил мастер Домек. Минолли глядела на него, не зная, что ответить, и мечтала, чтобы Сибел вступился за нее, как обещал. А мастер Домек с девкой продолжал. «Я понимаю, что в последнее время ты жила одна и, должно быть, совсем отбилась от рук. Но раз уж ты принята в ученики, придется тебе выполнять указания мастеров». Подавленная столь явной несправедливостью, Минолли опустила голову. Мгновение, и в зал ворвалась красотка, за ней пара бронзовых и трое коричневых. «Красотка! Крепыш! Нырок! Немедленно назад!» Раскинув руки, Минолли заслонила собой мастера Домека, стараясь защитить его от крылатых мстителей. «Вы что это, не слушаться меня вздумали? Нападать на мастера Домека? Как вам не стыдно, ведь он орфист!» Минолли пришлось кричать, завидев пикирующих ящериц. Девочки, визжа и переворачивая скамейки, полезли прятаться под стол. К счастью, у самого Домека хватило ума стоять смирно, хоть он, конечно, и не ожидал такого оборота. Несмотря на то, что девочки вопили как резаные, Минолли, когда хотела, могла перекричать кого угодно. И вот уже красотка, сделав круг, опустилась ей на плечо, оттуда продолжая бросать на Домека злобные взгляды. Остальные, угрожающе шипя, выстроились на камине. Крылья растопырены, глаза стремительно вращаются, всем своим видом показывая, что готовы повторить атаку. Поглаживая возбужденную красотку, Минолли ломала голову, как бы загладить неловкость перед мастером Домеком. А он тем временем набросился на замешкавшихся в столовой школяров и мальчиков, убирающих со столов, невольных свидетелей этой невиданной атаки. «Нечего зевать, ну-ка за работу! Остальные марш по своим группам!» Потом повернулся к Минолли. «Я совсем забыл про твоих верных защитников», — взяв себя в руки, сухо произнес он. «Мастер Домек, могу я надеяться, что вы...» «Мастер Домек!» — произнес из-под стола чей-то голос, и оттуда выползла встрепанная Адива. Домек протянул руку, помогая ей подняться. Она взглянула на дверь. Потом незаметно подмигнула Минолли. «Мастер Домек, Данка ничего не сказала Минолли про ваше распоряжение, и мы все тоже про него знали. Что правда, то правда». Еще раз взглянув на Минолли, она заторопилась к выходу, чтобы догнать ожидавших во дворе подружек. «Как это ты ухитрилась настроить против себя Данку?» — ворчливо, но уже не так сердито поинтересовался Домек. Минолли вздохнула и посмотрела на своих файеров. А, это все из-за них? Что ж, я ее вполне понимаю. Мастер явно еще не успокоился. Но меня им не испугать, мастер Дамек. Довольно, девочка. Раз уж ты лишена врожденного чувства такта, мне придется... Мастер Дамек, торопливо вмешался подошедший Сибел. Да знаю я, знаю, буркнул мастер, отмахнувшись от подмастерья. Ты, оказывается, успела обзавестись еще одним защитником. Будем надеяться, что игра стоит свеч. Жду тебя завтра утром, сразу после завтрака, в своем кабинете. Второй этаж, четвертая дверь, направо по наружной стороне. А сегодня отнесешь свою свирель мастеру Джеринту. Я слышал, ты сама сделала свирель, когда жила в пещере. Вот и отлично. Потом пойдешь к мастеру Шонегару. А сейчас отправляйся к мастеру Алдаеву. Его кабинет на самом верху, направо, с внутренней стороны. Да что ты, Сибел, хлопочешь вокруг нее, как наседка? Я ведь еще не совсем утратил здравый смысл, чтобы наказывать человека за то, что он стал жертвой чужой зависти. Мастер кивнул юноше, приглашая его следовать за собой, и направился к выходу. Сибел подмигнул Миноле и двинулся за ним. «Эй!» Миноле оглянулась и увидела под столом скорчившегося Пьемура. «Уже можно вылезать? Разве ты не должен быть на репетиции хора?» «Конечно, должен, но ты не волнуйся. У меня есть в запасе еще пара секунд. Так значит, все подстроили эти дурехи? Или, может быть, Данка велела им молчать? И много ты успел подслушать?» «Все, от начала до конца», — торжествующе ухмыльнулся Пьемур, выбираясь из-под стола. «Я всегда держу ушки на макушке». «Ну ты и пройдоха!» «А можно я вечером помогу тебе кормить файров?» — спросил мальчуган, пожирая глазами красотку. «Я как раз собиралась тебе предложить». «Вот здорово!» — он радостно просиял. «А на них наплюй!» — добавил он, показывая на дверь, за которой скрылись девочки. «Они тебя не стоят. Ты просто хочешь подлизаться к моим файрам». «А то нет!» — Пимур нахально ухмыльнулся. Но Миноли чувствовала, не будь у нее красотки и остальных, он все равно дружил бы с ней. «Ну, я помчался, а то мне влетит. Пока!» Миноли направилась в кабинет мастера Алдаева. Он уже приготовил для нее твердый резиновый шарик и показал, как им пользоваться, чтобы разработать руку. «Правда, — оскалбившись, заметил он, — если ты не будешь испытывать недостатка в других упражнениях, еще побаливает». Миноли промямлила что-то нечленораздельное, и целитель, смерив девочку строгим взглядом, вложил ей в ладонь какую-то склянку. «Я могу усмотреть лишь одну причину, по которой на перне в изобилии произрастает это зловонное растение, известное как холодильная трава. Оно отлично унимает боль. Используй по необходимости. Состав не очень сильный, так что рука не потеряет чувствительности, но тебе сразу станет легче». Красотка, с плечами Нолли, внимательно наблюдавшая за Алдаевом, благосклонно чирикнула, как будто подтверждая слова целителя. Он рассмеялся, заглядевшись на маленькую королеву. «С тобой жизнь кажется гораздо веселее, правда?» — сказал он, обращаясь к ящерице. Она снова чирикнула и завертела головкой, как будто разглядывая собеседника. «Она еще вырастет?» — спросил он девочку. «Насколько я понимаю, твои файры не так давно вылупились из яйца». Миноли пересадила красотку на руку, чтобы мастер Алдаев мог получше ее рассмотреть. «А это что такое?» — строго осведомился он, переводя взгляд с красотки на Миноли. «Никак кожа шелушится?» Девочка ужаснулась. Она с головой ушла в свои заботы и совсем забросила файров. И вот итог. На спине красотки шершавое пятнышко. Наверное, и у других дела плохи. «Масло! Нужно срочно смазать маслом! Только без паники, дитя мое! Эту беду легко поправить!» Он потянулся длинной рукой к висящей у него над головой полке и, как показалось Миноли, наугад достал большую банку. «Это снадобье я изготавливаю для местных дам. Если тебя не смутит, что твои файры будут благоухать, как стайка красавиц...» Миноли покачала головой и с облегчением улыбнулась, вспомнив вонючий рыбий жир, который готовила для своих ящериц, когда жила в пещере у драконьих камней. Мастер Алдаев окунул палец в мазь и, вопросительно глядя на девочку, поднес его к спинке красотки. Миноли ободряюще кивнула, и целитель принялся осторожно втирать снадобье в шелушущуюся шкурку. Маленькая королева настороженно выгнула спинку,

Красотка взвелась с ее плеча, окликая остальных файров. Они взметнулись в воздух и вдруг исчезли. Минолли отлепилась от стены и поплелась к зданию цеха. Что бы такое сказать мастеру Джеринту про свирей? Тут у нее над головой вынырнули из воздуха все 9 файров. Они устроили такой гвалт, что Минолли в испуге задрала голову. Сбившись в кучу, ящерицы висели прямо над ней. Мгновенье, и они, что-то выронив, разлетелись в разные стороны. Минолли машинально подставила ладони, и в руки ей упала свирель. «Милые вы мои, я и не думала, что вы на такое способны». Не обращая внимания на боль в руке, Минолли крепко прижала к груди инструмент. Если бы не ноги, она бы от радости пустилась в пляс. Какие же они сообразительные, ее файры! Пробрались в комнату и принесли свирель. Пусть только кто-нибудь еще скажет при ней, что они – обычная домашняя живность и обуза, от которой одни неприятности. Даже самый затяжной шторм выбрасывает на берег какую-то древесину. Так что нет худа без добра, – говаривала ее мать. Правда, главным образом для того, чтобы утешить томящегося от безделья отца. Ведь если бы ей так отчаянно не понадобилась свирель, если бы девочки так не злобствовали, она бы никогда не обнаружила, какие умнички ее маленькие друзья.